Глава 7. До места добрались поздно ночью, около 3 часов, и, ориентируясь по термографику, назначили места расстановки для техники и личного состава. Затем выставили посты и начали разбивать лагерь. Джеку с Хиршем и Шойбле достался раскладной домик, у которого вывалилась 4-я сторона из-за поломки пружинного крепления. Пришлось подпереть ее снаружи Греем Шойбле, и только потом, наконец, улечься спать на прибитых к стенке раскладных койках. Утро пришло с опозданием на 2 часа. Именно столько гарнизону базы надбавил на сон полковник Вестник. А потом из репродукторов полились марши, и солдаты стали выпрыгивать из кунгов и раскладных домиков. Плаца на новой базе пока не было, но для построения сгодилась небольшая полянка на краю прореженной рощи, которая теперь и являлась территорией новой базы. «Поздравляю вас с окончанием длительного марша, который...» «А мне здесь нравится», — заметил Джек, пропуская мимо ушей обращение командира базы. «Там в долине где-то есть деревня», — сообщил Шойбле. «А это значит натуральные продукты, свежие овощи и... бабы». Перехватил инициативу Хирш, стоявший в первой шеренге. «Поздравить вас с этим событием, поскольку...» «С чего ты взял?» – спросил Джек и почесал голый живот. Утреннее построение проходило по форме 2, с голым торсом перед утренней пробежкой. Поэтому даже полковник Вестник и начальник штаба Корн выглядели несколько несерьезно. «Личному составу разойдись! Командиры взводов ко мне!» Хирш убежал к командиру базы, а Джек и Шойбле забрались на высокий трухлявый пень, откуда в сильный командирский бинокль было видно некое подобие селения. «Ну и сколько до него?» – спросил Джек, рисуя в воображении побеленный снаружи курятник и красно-коричневых несушек на гнездах с поразительными ярко-красными гребнями. «Стопудово мы найдем там сливочное масло, свиной шпик и говяжий желудок». «Что, прости?» – переспросил Джек, отвлекаясь от своих фантазий. «Здесь имеется продуктовая база, приятель. Это тебе не какой-нибудь запас консервов или, чего хуже, пластмассовых таблеток». «Я про говяжий желудок. Что ты о нем сказал?» «Его фаршируют печенью с луком или почками с острой гвоздикой». Петр мечтательно прикрыл глаза и вздохнул. «А чем ты собираешься за все это расплачиваться?» «Ну так...» Петр на мгновение растерялся. «Полагаю, у командиров имеются запасы какой-то валюты. Иначе как же они здесь выживали?» «Вода! На умывание 20 минут. Кто не успеет, ждет сутки!» – прокричал старшина Корвакс, заезжая в небольшую лощинку на санитарной платформе, по периметру которой были размещены с десяток душевых кабин и штук 20 умывальников. Солдаты тотчас бросились к машине с полотенцами наперевес, поскольку знали, что старшина, случалось, выдавал воды меньше положенного, и особо ленивые – оставались с намыленными мордами, если не сказать хуже. Впрочем, в этот раз воды было достаточно, хотя и не той температуры, что полагалось в более приличных местах. Например, в казармах Тардионов. Это отметили и Джек с Хиршем. А Шойбле даже сказал, что мыло было некачественным. «Сегодня вода особенно холодная», содрогаясь всем телом, промямлил Джек, стараясь растираниями разогреть застывшее тело. «В деревню, блин, в деревню!» – требовал Шойбле. «Я хочу горячего хлеба и говяжий фаршированный желудок. А вот я уже успел даже трусы надеть», – объявил Хирш. «Зато не успел помыть голову», – заметил ему Джек, облачаясь в свежее белье. «Фигня! Завтра помою!»